Глава 7. Капля 10% соляной кислоты на смесь хлорида кальция, аммониевой селитры и цинка. Так выглядел пропуск в мир огня, тепла и света. Самовоспламеняющийся состав, выбранный за обещанную доступность компонентов и безопасность, пробыл на той стороне всего мгновение, пока не распался невесомой пылью. Но этого хватило, чтобы крохотный огонек, вызванный химической реакцией, перекинулся на тонкий слой газовой пленки, накачиваемый с той стороны портала газовой горелкой. Круг огня голубого синего цвета вспыхнул и замер у левого края портала, подрагивая по краям желтоватым цветком. Было в нем не более 7 сантиметров. Горелка стояла близко, почти упираясь соплом к мареву портала. Но тепло и свет она давала такой, что невольно прослезился от радости. Наконец-то тьма каменного колодца отступила, а холод, пусть и кусал за пятки через намотанную на них ткань, но уже был бессилен выше. Впервые удалось оглядеться, отметить явную рукотворность ровной плиты, что накренилась над головой, съехав с положенных креплений, выступами проглядывающих чуть выше. Но вроде как в ближайшем будущем падать ей дальше некуда, заклинило ее там надежно. А вот тьма по краям от плиты смотрелась слегка тревожно. Не иначе там есть лаз на уровень выше. Стали видны и стены, противоположная и ближний край левой, из разного по размеру, но плотно подогнанного камня. Никакой воли природы, выветрившей этот каменный мешок или вымывший подземным источником в скале, тут быть не может. Все выстроено руками или клешнями, жвалами или лапами вполне осознанно. Пол засыпан булыжником, явно отколовшимся в процессе падения потолочной плиты и, может быть, перекрытие ниже, ведь уступ, на котором я стоял, имел зеркальное отражение напротив, и на них явно что-то опиралось. Вновь посмотрел вниз, пытаясь отыскать что-то достаточно габаритное под свою догадку, но пол смотрелся целостно, без крупных обломков. Быть может, весь этот этаж и упал, закрыв в том числе проход в коридоры. Пригляделся, лаз, через который в тот раз пролез ящер, действительно походил на верхнюю часть дверного проема. Но тут ошибиться несложно. Света еще мало для точного знания, и как ни напрягай глаза, сумрак не становился четче. Наоборот, изображение плыло и смазывалось от напряжения. Вновь с довольством взглянув на огонек, перебрался в свой мир. И тут же охнул от характерного запаха пропана, пропитавшего серверную. Проскользнула бы искра и хана. Портал надежно отделял огонь этой и той стороны, потому горение там не перекинулось в серверную, но и газ, что шел в тот мир, оставался частично здесь. В общем, проблему с пожарной безопасностью следовало незамедлительно решать. Ну а пока просто выключил горелку, отсоединил портативный баллончик для пикников, задвинул шкаф, перекрестил помещение и отправился обратно в свой кабинет. Потому что все остальное должна сделать вентиляция, а я бессилен. Разве что дверь открыть, позволяя выйти газу в коридор. Но это слишком опасно, так как газ тут же почуют проходящие мимо сотрудники, и быть беде. От неприятных вопросов мне лично. До звонка в газовую службу, который тоже будет интересно. Откуда характерный запах в здании с центральным отоплением? На всякий случай постоял возле закрытой двери, принюхиваясь, но ничего компрометирующего не отметил. «Может, погрузить сопло прямо в портал?» Неслышно пробормотал я, выходя на лестницу. «Край, конечно, срежет, но газ обратно наверняка не пойдет». «Стоп!» Резко затормозил и заторопился обратно. Догадка, кажущаяся столь привлекательной, что не могла ждать до вечернего визита, потребовала немедленной проверки. «Ведь если погрузить вещь частично...» Чуть подрагивая руками от нахлынувшего азарта, направил я в марево портала за отодвинутым шкафом ненужную стальную заглушку от разъема. Затем так и замер, оставив железо наполовину в том мире, и через десяток секунд потянул обратно. «Есть!» Смотрел я на идеально ровный срез металла. А затем повторил то же самое, но повернув подопытный образец под зеркальным углом. И через еще десяток секунд любовался идеальным острием на конце железки. Хотел опробовать подушечкой пальца, но вовремя спохватился и ткнул в конец шкафа. Без особого усилия металл погрузился в массив ДСП на 2 мм. Нанозаточка. С любовью провел я пальцем по металлу сверху, тут же пообещав себе такую же на копье. Затупится, конечно, после первого же удара, но обычно первый удар все и решает. А заточить вновь, оставшись живым, посмотрел я на портал перед тем, как вновь его задвинуть шкафом, теперь не проблема. И как-то на душе стало спокойно-спокойно. А мышцы вдруг почувствовали, что были до того страшно напряжены и теперь могут расслабиться. Огонь и технологическое превосходство возвращали уверенность в себе, как делает этот камень, подобранный при виде брехливой собаки или пачка денег в неизвестном городе. Быть может, сегодня я даже смогу заночевать один. Потому что после второй ночи рядом и повторных смен повязки Лилия начала смотреть как-то странно и задумчиво. А за этими эмоциями может быть самое разное, от хорошего до плохого. Но тут в первую очередь вспоминается о «мы с тобой разного уровня». Оттого желание держать дистанцию становится сильнее весенних надежд. «Сергей, подпиши», — встретил мое появление шеф, с показной неспешностью выудил из портфеля укладку листов, положил на край стола и сдвинул на сантиметр в мою сторону. Я коротко кивнул, подхватил листы и прошел на место. С интересом глянул на шапку первой страницы, уже украшенного круглой печатью ведомства, подпись моего начальника, но самое главное — автографом самого министра прямо под печатью. На фоне таких персон пустая графа для подписи рядом с моей фамилией и фамилией зама ничего не значили. Документ уже был свершившейся вехой. А то, что подписать его дали вперед зама, добавляло к облику шефа легкую черту садизма. Глянул на Анну Михайловну, та сидела абсолютно спокойно, сверяя распечатку перед собой с текстом на компьютере, и на предвкушающий взгляд со стороны начальственного стола не реагировала. Уже знает. Вернее, наверняка нашла вчера копию документа, потому к явной провокации глуха. «Техническое задание на покупку», — гласило наименование документа крупными буквами посредине листа. Пролистал для интереса, отметив примерный перечень, заглянул в предельную стоимость закупки, требованиям к поставщику и подытожил мыслью. Ясно? Понятно. Чуть более сотни компьютеров с мониторами и десяток МФУ на 7 миллионов бюджета могли гарантировать либо отличные по характеристикам машины для сотрудников, либо исключительно сочный откат составителям документа. Судя по запрашиваемой технике, гешефт предполагался на уровне 60%. Если, разумеется, в закупку не влезет кто-то левый. Но на это есть требование к опыту государственных поставок не менее 3 лет, отметающих молодых до ранних и непрозрачный намек всем остальным. Срок поставки — неделя, а весь срок оплаты — до полугода при отсутствии замечаний к качеству и количеству. Судя по подписи министра, он в доле и наверняка пропорционально больше, чем у нашего шефа. Ну, а второй вывод еще проще. Анне Михайловне начальственная должность не светит, потому как общий финансовый интерес — вещь крайне прочная, и простой интригой его не перебить. В общем, хмыкнул и расписался на положенном месте. «Передай Анне Михайловне», — обратился шеф, стоило шагнуть в его сторону с документом. Та листнула документ для проформы и почти сразу украсила лихим вензелем графу рядом со своей фамилией. Без эмоций, даже с легкой улыбкой. «Что-то не так?» — похлопала она ресничками, глядя на кислую физиономию шефа. Тот, наверное, ждал более яркой реакции. «Технику доставят через неделю. Подготовьте план перевода сотрудников по отделам». Скрывая мину разочарования, поднялся из-за кресла Эдуард Семенович, забрал у зама документ и положил в портфель обратно. «Будут спрашивать, я в казначейство, а затем на обед». «Хорошо», — коротко кивнула зам. Дверь захлопнулась, отсекая звуки коридора. «Сережа, а у тебя есть товарищи, которые умеют собирать компьютеры?» Смотрел на меня полный решимости взгляд. «Я спрошу». Чуть не подавился я воздухом от удивления. «Спроси». Гипнотизировал меня внимательный взгляд. «Спроси и позвони мне вечером». В общем, постарался улизнуть из кабинета поскорее, а остаток до вечера пятницы провел, старательно избегая начальства. Даже в серверную предпочел не заходить. Все равно горелку надо дорабатывать. Что касаемо той стороны в целом, то решимость завалить выход и забыть про портал никуда не делась. Просто, как показал сегодня визуальный осмотр, подходящего по размеру камня, чтобы сделать это за один раз и надежно, на дне колодца не было. Оставался вариант засыпать мелким булыжником, но для этого требовалось куда больше времени. А главное — спокойствие, не нарушенного тревогой, что кто-то зайдет в помещение, пока я там. Я могу прийти поработать завтра? Подготовка к переходу на новое оборудование? Движимый такими мыслями подошел я к шефу под конец дня. «Пишите служебную и дайте на подпись». Сытым тигром кивнул он. «Завтра, наконец, разберусь со всем». Анна Михайловна же поймала мой взгляд и демонстративно передвинула сотовый на миллиметр в сторону. Впрочем, спокойной жизни все равно не предвидится. «Вот, кстати, кто-нибудь умеет собирать компьютеры?» Спросил я вечером в клубе реконструкторов, чтобы побыстрее отделаться от поручений, засевшего в памяти. Ну, для очистки совести, так сказать, мол, опрошены 23 человека, ответ отрицательный. Не было ведь требований к возрасту респондентов. «Да, конечно, приноси», — ответил дружно хор юных заинтересованных голосов, заставив нервно дернуться глаз. «Я на будущее спросил, спасибо», — ответил я в чуткую и внимательную тишину, тут же наполнившуюся разочарованным выдохом. Но докладывать пришлось как есть. Потому как взять и перезвонить отказавшим для проверки в характере Анны Михайловны. Да и пусть в самом деле. Не выиграть ей закупку, максимум она ее отменит или перенесет, а мне зачтется. А дальше напряженная работа копьем по мишени, что отодвинуло в сторону лишние мысли. Остались только комбинации точек и цифр, которые руки и тело проходили уже более-менее привычно. С изрядным удивлением, заметив это, Михаил добавил в комбинации дополнительные движения ногами, у которых тоже были номера. Что характерно, номера эти были в интервалах меж цифр отметок, оттого запоминались без особого напряжения, а на ум пришла мысль, что законченной вся комбинация станет, когда номера пойдут подряд. Тем же вечером даже выставили в спарринг с Вадимом, хотя тот не сильно хотел и всячески пытался откосить от строевой и доспехов. Может, по причине его вялого энтузиазма, а может, из-за тяжести копья, но первая же серия ударов свалила его на бетонный пол, заставив убрать из-под удара ногу и тут же свалив тычком в плечо. Зал дружно прогудел что-то одобрительное, и только постановающий на полу Вадим был недоволен. Тут же появились другие кандидаты на спарринг, и вроде даже закружили мы с Матвеем в центре зала. Я выписываю восьмерки кончиком копья, а он, положив лезвие меча сверху на круглый щит. Но тренер почти сразу оборвал поединок и развел нас в стороны. Претензий к Матвею у него не было, но вот горяченькая и недовольная «Ты зачем начал думать?» слегка обескуражила уже меня. «Не надо думать! Нет у тебя столько опыта для этого! Вставай к стене и давай заново все комбинации!» В общем, так до закрытия и калечил стену, добавляя имеющемуся рельефу глубины. Без энтузиазма, секундомера и пригляда, но понимая, что нужно. Оттого не ленясь ни мгновения. Под конец занятия тренер решил подбодрить. «А тебе уже Лена интересуется?» Подмигнул Михаил после того, как я уже собрался идти в душевую. «Какая Лена?» Чуть не сорвалось с языка, но я вовремя спохватился и изобразил внимание. «Слухи летят быстро!» С улыбкой хлопнул тренер по плечу. «Блин, еще это Лена!» Пробормотал я устало, стоя под струями горячей воды. «Хотя, если все завтра закроют там, то возвращаться в клуб нет смысла». Но на последней мысли понял, что слегка лукавлю. Только разобраться бы с самим собой, где именно. Ночь провел в своей квартире, с некоторой заминкой пройдя мимо Лилиной двери. Кошмары не посещали, разве что холодновато слегка. Но это уже не из-за навеянной той стороной стужей, а просто от одиночества и отключенного на днях отопления. Субботнее утро тоже не сложилось. На улице стояла серая хмарь от погоды, все еще не желавшая определиться, быть ей весной или оставаться за порогом зимы. В холодильнике ожидаемо было пусто. Два дня в чужой квартире не позволили обновить краткосрочные запасы, а для чего-то большего и вкусного просто не было настроения. На часах было 6, до открытия кафе оставалось более 4 часов. хотя, если честно, кушать не хотелось. В животе засело ощущение тоски и некой неправильности, а озвучить самому себе причину такой эмоции не позволял здравый смысл. Вернее, сказать-то можно, но принять разумом то, что я не хочу заваливать ходы за порталом, уже никак. Черный кофе горчил, бутерброд с холодной колбасой казался безвкусным, а бетонная коробка стен вокруг давила на голову. Мысль о том, что сегодня я пойду и закрою для себя самые интересные приключения в жизни, опустошала. При этом я понимал правильность этого действия. В этом мире были красивые девушки, достаток и сытость. Там темнота, холод и смерть. Вполне понятный резон навсегда отделить одно от другого. Поставил недопитый кофе в раковину и решил пойти на работу пораньше. А там непременно решу и сделаю все правильно. Оделся в чистое, прихватил детальки для горелки, сооруженные мастерами в клубе. Пара трубок переходников, согнутых на концах. И вышел в предвесенний холод позднего апреля. Отчего-то оглянулся во дворе на панельку своего дома, выглядывая из муравейника длинной стены собственные окна. Сколько тут таких коробок? Под 200, наверное. Ценные квадратные метры в центре города, статусное жилье. А у тех, кто особо удачливый, то и парковочное место, автомобиль и 3 недели оплачиваемого отпуска на югах. Комплект успешного человека. Я накинул капюшон, спасаясь от зарядившего мелкого дождика, и медленно пошел по заставленному автомобилями двору. Вот интересно, а если выполнить этот квест «Собери все признаки успеха», что дальше? Если не добавлять новый уровень сложности «Собери семью и пристрой своего оболтуса в сад, школу, университет и замом к другу». Чуть подумал, и выходило, что потом остаются путешествия по миру. Во всяком случае, самые обеспеченные люди, вроде наших олигархов и немецких пенсионеров, заняты именно этим. А у меня целый новый мир в шаге от дома. Пробурчал на эмоциях. Когда-нибудь самые дорогие маршруты будут именно там, потому что сложно и запрещено. В месте, которое я иду закрыть навсегда. Куплю себе билет туда через пару лет. Ну и что? Хорохорился я, продолжая неспешное движение. Потом будут комфортабельные условия, сезон и одежда. Охрана, опять-таки. Вместе с остальными стану открывать рот от рассказанных о хранении байках, о кристаллах в груди убитых ящеров и тех способностях, что они дают. И про себя жутко сожалеть. Хотя нет. Вряд ли люди со способностями пойдут в охрану. Это если я не нафантазировал, и те кристаллы способны на что-то большее, чем зарастить раны. Если тот камешек вообще не привиделся. Но ведь главное, я буду жив. Девушки, деньги и вкусная еда. А потом все приестся, и останется только сожаление о несделанном. Вновь поскреблось в душу сомнение. Ладно, заглянем в тот коридор за лазом. А потом завалим выход. Неожиданное лихое решение сердца от чего-то не вызвало тревоги, а растеклось волной удовольствия вместе с предвкушением. «Ничего, холод отрезвит», — хорохорился разум. Мимо охраны прошел, неизвестно зачем, показав подписанную служебку затылку охранника. Переоделся в кабинете, по привычке включил компьютер и побродил по форумам. О той стороне писали, что принято решение на уровне ООН позаботиться о порталах в Африке и Южной Америке. В комментариях рассуждали, что некоторые тамошние народности там будут как у себя дома, не чета разнеженным европейцам. Вот и беспокоятся последние, блокируя резервные жизненные пространства. А то неизвестно, как политика повернется сейчас. Что-то в последнее время стали чаще бряцать ядерным оружием. А вот если освоишься там, то не придется дохнуть под радиоактивными осадками, — шепнула лукавая. Как будто приятней умирать от грязной нефильтрованной воды или копья в брюхе. Вновь поймав себя за лишними рассуждениями, переоделся и направился в серверную. Насадка на горелку подошла идеально, обеспечивая изолированный выход газа от баллона к пленке портала. Часть насадки решил-таки погрузить вовнутрь, пусть даже его там срежет, Это куда лучше, чем получить пожар тут. Оставалось, как перед прыжком в холодную воду, раздеться и замереть на некоторое время перед переходом. Ну и кислоты на очередную порцию самовоспламеняющегося вещества капнуть. На этот раз огонь смотрелся куда солиднее, растекаясь по диаметру в полтора десятка сантиметров. Жар он давал вполне внушительный, отчего приходилось даже слегка отклоняться в сторону. Дерево факела, несмотря на вроде прогоревшую по тому разу обмотку, тоже не устояло от жара и повторно занялось теплым желтым светом. Приятная неожиданность позволила использовать оставшуюся ткань в качестве набедренной повязки и обуви. Причем на обувь пошел один отрез, срезанный пополам тем же порталом. Всего лишь сложить пополам и на пару секунд погрузить торец в марево перехода. Уникальное резательное приспособление. И затачивающее, разумеется. Оба копья тут же обзавелись новой заточкой. По такому поводу втыкать их в камень пока не стал, осторожно скинув вниз. Следом с некой опаской был скинут и факел. Сам же спустился, зацепившись за край выступа руками, свесившись и пружиня на ногах, спрыгнул туда, где казалось поменьше камней. Хотя что-то все равно попалось под пятку, но, к счастью, не острое. Да и ткань кое-как, но защищала. Плотная, грубого кроя. Она все еще никак не вязалась с обликом ящера. Оглянулся на портал, на кольцо огня, освещавший колодец. Поднял копье, взял факел в другую руку и шагнул к памятному лазу. Вблизи он действительно смотрелся проемом дверного перехода, основательно загроможденным с этой стороны. Некогда свалившееся перекрытие оставило узкую нишу перед входом в лаз, в две ладони шириной сверху, достаточной, чтобы забраться. Только кто станет лезть в изначальный тупик? Может, это и спасало мой портал от неожиданных посещений. На долгое время прислушался, отведя факел в сторону, но никаких посторонних звуков так и не расслышал. Руины? А тот ящер — одинокий охотник в них? Желанная версия, но не стоит расслабляться, даже если так. Потому как там, откуда ушел разумный, любят селиться всякое неразумное, но охочее до плоти и крови. А мир вполне живой, это и раньше было понятно. Оглянулся, с легкой паникой выглядывая пещерных гадов, скалопендры, пауков. Впрочем, тут на голом камне тоже не особо есть чего жрать. Вот ближе к поверхности. Спустил вниз огонь факела и уже отчетливо уловил блики ритмичного рисунка на стенах в коридоре. Не показалось. Яростно застучало сердце. Может, завалить таки все? Робко постучалась логика, напоминая о главном замысле. Я только посмотрю. Все же решился, аккуратно спускаясь в коридоры. Ведь не прощу себе, если не посмотрю. И это тоже была правда. Свет факела отражал идеальную геометрию вертикальных линий, набранных камешками цвета смолы и янтаря внутри светло-желтого песчаника. Где-то линии срывались вниз, образуя ритмичные треугольники и вновь восстанавливающие параллельность на новых отрезках. Под ногами хрустели обломки камня, а отпечатки замотанных ног оставляли отчетливые следы в пыли рядом со столь же резко очерченными следами ящера. От такого зрелища взяла самая настоящая обида на самого себя. Полюбопытствовал, блин. Взвыла паника. Это ж даже не надо быть следопытом, чтобы увидеть, кто и откуда идет. Прямой указатель. Вот вам следы. Вот тут они есть, вот их нет. Добро пожаловать в новый мир, наши новые зеленые хозяева. Ёкалэмэне. От досады прикусил я нижнюю губу, решая, как быть дальше. Замести следы, это понятно. Стучалась в виски паника. Дойти до следующего поворота и замести. Где-то впереди угадывалась развилка, но двигаться туда во тьму, увеличивая расстояние до портала и родного мира, было откровенно страшно. Но еще страшнее было оставлять все как есть. Приняв решение, медленно зашагал к перекрестку, напряженно вслушиваясь между каждым движением. Краем глаза ловил все более усложняющийся рисунок на стенах, все столь же угловатый и непредсказуемый, но расплетающийся уже на десятки линий. Возле самого перекрестка узор рисунка расцвел новыми красками, тускло-синим из-за пыли и таким же темно-зеленым, и впервые порадовал мягкими овалами, исчезающими за поворотом. К необходимости идти вперед добавилось легкое любопытство в замысле неизвестного художника, некогда украсившего стены. Выходило, что я таки увижу, что там за углом, потому как слой пыли и песка завершается аккурат в центре пересечения этого и запирающего его коридора, идущего под прямым углом. Там тоже было достаточно осколков и камня, но высмотреть среди них следы мне не удалось. Хотя какой из меня следопыт? Видимо, ход в сторону портала крайне редко использовался, и если аккуратно тканью замести следы, свои и ящера, то еще долго не будет повода заглянуть в этот тупик. С такими мыслями, осторожно выглянув в новый коридор, выдохнул, не уловив в нем шума и движения, и все-таки рискнул взглянуть на окрас стен. Высоко поднятый факел высветил в дрожащем полукруге некогда изящную и красивую сцену. Сотканный из линий подиум, на котором стояли люди, тут сомнений быть не может. С десяток их, в набранных узорным камнем пестрых одеяниях до пола, но композицию не разобрать толком. Растеклась она вдоль всего коридора, ясно только, что они все смотрят куда-то влево, но участок стены мне невидимый. Невольно замялся, глядя во тьму, выбирая, исчерпан ли мой лимит везения и есть ли оправданный способ узнать содержание картины. Но все же решился и осторожно шагнул дальше, высматривая все новые детали каменного рисунка, пока, наконец, не наткнулся на центральный его кадр, от которого резко сжалось сердце, а тело не наполнилось маятным предчувствием. В середине вновь были люди, отрисованные куда крупнее и богаче остальных. Руки их, поднятые ввысь, обращены к набранному желтым солнечному кругу. Однако поверх каменной красоты шел иной рисунок. Кроваво-ржавым, прямо на исходном изображении, выцарапаны людские черепа, небрежно, но отчетливо и различимо, сваленные в целый холм. На вершине кровавой горы стоит трон, на троне том мой старый знакомец из пещер, в поднятой руке которого копье, и смотрит он на кроваво-ржавую армию ящеров с людскими черепами в руках, что несут их к подножию костяной дюны. Поднес факел ближе и невольно подпалил слой пыли и паутины на стенах, огненной волной прокатившейся вдоль стены. Даже испугаться не успел, как все кончилось, слегка окатив жаром. Выдохнул, кляня себя последними словами, да так и замер, глядя на дальний изгиб коридора, в котором отчетливо проступил неровный контур спешно приближающегося огня. Я не успевал замести следы. Хуже. Я бы создал еще одну цепочку, ведущую к родному дому. Цепочку, мать его, следов человека, из черепов которых эти зеленые твари собирали целые горы. Ноги подогнулись, копье чуть не выпало из рук, а на поверхность омута панических мыслей от содеянного и не сделанного от чего-то проступила не совсем складная фраза, отражающая поведение при полном отсутствии опыта. «Не думай», неуловимо перетекшая в «не бойся». Невероятная четкость сознания, лишенная мыслей, отметила одиночный огонек и пришла к выводу, что противник будет тоже один. Факел был тут же уложен в коридор, шедший к порталу, чтобы заинтересовать повернувшего в эту сторону светом вдали. Сам же, подхватив копья, метнулся навстречу врагу, радуясь, что ткань на ногах маскирует шум. Возле самого поворота, уже слыша тяжелое дыхание и уханье шагов, замер, направив копье сверху вниз. Второе отложил в сторону. Он один. Даже не мысль, а просто констатация услышанного. И в момент, когда звук был уже совсем рядом, резко шагнул вперед, вонзая в не успевшего отшатнуться ящера копье, тут же на автомате выдергивая и пронзая еще несколько раз, будто стоя перед тренировочными отметками на стене. Удар в живот, следом в горло, и боевой крик обращается невнятным клокотанием, удар в бедро уже упавшего на колени ящера и еще одна комбинация, бездумная, бессмысленная по бездыханному корпусу, но отработанная, оттого требующая ее завершить, не прерывая. Уже потом пришло понимание, что сердце бьется как бешеное, и, несмотря на царящее в душе хладнокровие, подрагивают руки. В свете упавшего из рук противника факела тускло бликовали стены, и матово смотрелась зеленая кожа рептилии, павшей от моей руки. По отрезам серой широкой ткани, шедшей через его тело, расплывалась сиреневая кровь. Пригляделся? Морда тоже расцвечена диагональной синей полосой, хотя туда я не попадал, горло распорото ниже. Откинутое в сторону копье с виду куда добротнее моего, да еще с чем-то тускло-желтым. Усталым движением, будто не секундная схватка прошла, а мешки с цементом поднимал на 9-й этаж, дотянулся до копья и без эмоций констатировал, приблизив острие наконечника к огню. «Бронза. Смотрю, непростой ты зеленый, а?» И тут же встрепенулся от этой мысли. Совсем расслабился. Мигом поднялся на ноги, подхватив копье, и замер, вглядываясь в новый рукав коридора. Вроде никого, но затягивать не стоит. Чуть замявшись и понимая некую дикость того, что собираюсь сделать, но все-таки склонился над поверженным противником и положил руку ему на грудь. Да нет, бред. Был готов я признать фантастичность того, что произошло в первый раз, но ладонь вдруг просела, уходя внутрь тела на глазах рассыпающегося пылью ящера. Только тряпки одеяния остались на камне, а кожей правой руки вновь почувствовался небольшой камешек. «Зеленый», — хмыкнул я, поднеся круглый мутноватый окатыш к глазам. Уже без паники отметил, как он растекается по ладони, наполняя ее жаром. Но на этот раз он не пожелал размазываться по телу, да даже на прикосновение другой руки не отреагировал. Занял всю правую ладонь вместе с пальцами, словно половина перчатки, мигнул изумрудно-зеленым и исчез, будто не был никогда. И никакой волны тепла. «Это что сейчас было?» Тихо озвучил я свое непонимание, глядя на чистую кожу. Но затем что-то послышалось из дальнего конца нового коридора, и я, охнув, принялся сворачивать свою деятельность в этом мире. Подхватил трофейное копье и факел, не глядя, сгреб другие вещи, оставшиеся от ящера, закидывая какие-то бусы, обломок узорного камня, ленты, с десяток бронзовых ромбиков и два грубоватых кольца в полотно, свернул его на манер мешка, подхватил свои копья, бегом промчался до своего ответвления с порталом и оставил все там, стряхнув трофеи чуть не в бок от лаза. Затем вернулся до перекрестка, развернул ткани, тщательно разровнял следы в песке за собой. О заваливании прохода и иной шумной деятельности и речи быть не могло. Во всяком случае, не сегодня. Портал с кругом яркого пламени смотрелись окошком в родной дом, желанным и теплым. Погасил факел. Мой к тому моменту прогорел, а со второго удалось сбить огонь, завалив каменной крошкой. Под нее же отправилась мелкая добыча, с которой еще следовало разобраться. Восхождение на каменный выступ с порталом уместилось в десяток секунд, а вот желание немедленно перейти в свой мир я все-таки подавил, задержавшись, чтобы из ткани поверженной ящерицы сделать полог, укрывающий серебристое мерцание перехода от взгляда со стороны лаза. Благо ткани на этот раз было действительно много, та ящерица была завернута в него несколько раз. Заточил старые плохонькие копьеца, а портал с двух сторон, воткнул выше уровнем и зацепил на них ткань. Вышло недурно вроде как, и без угрозы подпалить огнем. Ну, а в родном мире ждал неизменный шелест вентиляторов, громада отодвинутого шкафа, спокойствие, тепло и безопасность. Только несмотря на это, перед глазами все равно всплывала картина ржавой краской. Не та, что с черепами, другая, из коридора с убитой ящерицей. Там она тоже была поверх человеческих фигур, ликующих и праздничных, но отражала бесконечную вереницу пленников человеческого рода, безвольно шагающую вдоль стены под гнетом погонщиков с костяными гребнями вокруг шеи.